Глава 33. Оливия. Майкл спас меня. Не выходит из моей головы восторженная мысль. Его сильные руки крепко прижимают меня к груди, и я ощущаю себя в полной безопасности. Как только мы приезжаем к нему домой, он сразу тащит меня в свою комнату. «Чего-нибудь хочешь?» — спрашивает мужчина, снимая окровавленную рубашку. От ее вида меня передергивает. «Не уходи!» — шепотом прошу я. «Я рядом», — успокаивает он, садясь на кровать и заключая меня в объятия. Совсем еще недавно его запах нервировал меня, а всякое прикосновение оказалось абсолютно чужим. Что же произошло теперь? Почему от его горячих рук меня бросает в дрожь? Почему с ним так уютно? Задаюсь я вопросами, блаженно прикрывая глаза. Неизвестно, сколько мы так сидим. Полуобнаженный Майкл баюкает меня. Я вожу пальцами по его татуировкам, не нарушая молчания. В какой-то момент усталость берет свое, и мы засыпаем, так и не разомкнув объятий. Проснувшись под утро, я в мгновение ока подскакиваю в постели. Дверь в спальню открыта. Жалюзи опущены. Окинув себя взглядом, вдруг обнаруживаю на себе мужскую желтую футболку. Потихоньку спускаюсь вниз и слышу шипение сковороды, доносящейся с кухни. Поэтому иду туда. Майкл что-то готовит, тихонько мурлыча. Услышав мои шаги, он оборачивается и с улыбкой приветствует меня. «Доброе утро. Завтрак почти готов». «Доброе». Отвечаю я, абсолютно не соображая, как он может быть таким спокойным. «Все в порядке?» — интересуется мужчина, приподнимая брови. Его вопрос оказывает эффект ледяного душа. Меня охватывает зябкая дрожь. «Еще не знаю». Сознаюсь в ответ, а затем направляюсь чистить зубы в ту комнату, в которой останавливалась до этого. Смыв с себя остатки вчерашнего ужаса, я кутаюсь в махровый халат молочного оттенка и возвращаюсь на кухню. На столе меня ждут свежие фрукты, сок, яичница со шпинатом и помидорами, ароматные круассаны и чашка кофе. «Прошу», — приглашает Майкл, учтиво показывая на свободное место напротив себя. Я молча сажусь и оглядываю предложенное. Еда выглядит до такой степени аппетитно, что кажется картинкой из Инстаграма. Мы принимаемся за трапезу, размышляя каждый о своем. Через несколько минут я замечаю на себе взгляд Майкла. Он кажется добросердечным, заботливым. «Что?» — спрашиваю у него, не понимая, к чему эта игра в переглядки. «Ты великолепно выглядишь», — сообщает он, поглощая яичницу. «Большое спасибо». С легкой улыбкой принимаю я комплимент, несмотря на шоковое состояние. «Чем займемся сегодня?» «У тебя же работа». «И что?» Я считала... Начинаю было я, но замолкаю, не в силах подобрать слова. «Сегодня мы будем заниматься тем, чем хочешь в первую очередь ты». «Но у нас же на носу выход книги». «Книга подождет. Отрезает Майкл, отпивая кофе. «По крайней мере, один день точно». «Ладно», — сухо соглашаюсь я. «В чем-то он прав. Может, нам и правда стоит немного расслабиться, чтобы немного отвлечься от вчерашних событий». Приходит ко мне мысль, с которой трудно не согласиться. Доев яичницу, я поднимаюсь из-за стола и ставлю тарелку в раковину. «Наелась?» Опека мужчины выбивает меня из колеи. Как он из корыстного и властолюбивого вот так вот по щелчку пальцев превратился в заботливого и внимательного. Недоумеваю я. Возвращаюсь к столу, беру круассан и немного неловко бросаю. Пока да. Так чем мы займемся? Не знаю. Есть какие-то предложения? Ну, Майкл задумчиво чешет затылок. Мы останемся дома или куда-нибудь поедем? Я хочу побыть дома, если ты не против. Как скажешь, мышка. Поджав губы и отпив кофе, с любопытством слежу за ним. «Какой фильм ты смотрела в последний раз?» «Не помню. Признаюсь я, сама не понимаю, как убого выгляжу. Подумать только. Он наверняка смотрит кино чаще, чем я. Догадываюсь я, и догадка эта не приносит мне спокойствия». «Как насчет романтической молодежной комедии?» «Давай». Майкл резко встает со стула, и я вздрагиваю. Теперь меня, к слову, пугает едва ли не каждый жест или шорох. Тихо вздохнув, я просто наблюдаю за тем, как он умело убирает тарелки в посудомоечную машину. Замечаю забытую на столе кружку, подношу ему, и мы сталкиваемся взглядами. Его глаза переполнены лаской. Такое я вижу впервые. Улыбнувшись, Майкл продолжает звенеть посудой, а я, ничего не говоря, устремляюсь в гостиную. Закончив с делами на кухне, он делает что-то у входной двери. Пищат бесконтактные датчики. Наверное, ставит сигнализацию, решаю я, успокаивая расшатанные нервы. «Попкорн будешь?» — кричит он из кухни, чем-то гремя. «Давай». Пока я подыскиваю подходящую комедию, Майкл приносит попкорн, тонко нарезанный сыр, два фужера и бутылку белого вина. А вино зачем? Мы же сегодня расслабляемся, забыла? Откупорив бутылку, он разливает светлый напиток по бокалам и протягивает один мне. Мы с легким звоном соприкасаемся бокалами, и Майкл, устремив взор на меня, провозглашает тост. «За прекрасную Оливию». «Угу», — неопределенно мычу я в ответ, делая глоток и продолжая поиск фильма. Когда фильм найден, он обхватывает рукой мое плечо и прижимает меня к себе. Так просто. Под одной крышей. Вместе. Думаю я и вдруг осознаю, что мне ничего не грозит, пока Майкл находится рядом.